Я только потерял время. Выйдя, я тотчас спустился отыскивать квартиру. Но я был рассеян, пробродил несколько часов по улицам и хоть зашел в 5 или 6 квартир от жильцов, но уверен, что мимо 20 прошел, не заметив их. К еще пущей досаде я и не воображал, что нанимать квартиры так трудно. Везде комнаты, как Васинская, и даже гораздо хуже, а цены огромные, то есть не по моему расчету. Я прямо требовал угла, чтобы только повернуться, и мне презрительно давали знать, что в таком случае надо идти в углы. Кроме того, везде множество странных жильцов, с которыми я уж по одному виду их не мог бы ужиться рядом. Даже заплатил бы, чтоб не жить рядом. Какие-то господа без сюртуков в одних жилетах, с растрепанными бородами, развязные, любопытные. В одной крошечной комнате сидело их 10 человек за картами и за пивом, а рядом мне предлагали комнату. В других местах я сам на расспросы хозяев отвечал так нелепо, что на меня глядели с удивлением, а в одной квартире так даже поссорился. Впрочем, не описывать же всех этих ничтожностей. Я только хочу сказать, что, устав ужасно, я поел чего-то в одной кухмистерской, уже почти когда смерклось. У меня разрешилось окончательно, что я пойду, отдам сейчас сам и один Версилову письмо о наследстве, без всяких объяснений. Захвачу сверху мои вещи в чемодан и узел и перееду на ночь хоть в гостиницу. В конце Обуховского проспекта у Триумфальных ворот я знал, есть постоялые дворы, где можно достать даже особую комнатку за 30 копеек. На одну ночь я решил пожертвовать, только чтоб не ночевать у Версилова. И вот, проходя уже мимо технологического института, мне вдруг почему-то вздумалось зайти к Татьяне Павловне, которая жила тут же напротив технологического. Собственно, предлогом зайти было все то же письмо о наследстве, но непреодолимое мое побуждение зайти, конечно, имело другие причины, которых я, впрочем, не сумею и теперь разъяснить. Тут была какая-то путаница в уме о грудном ребенке, об исключениях, входящих в общее правило. Хотелось ли мне рассказать или порисоваться, или подраться, или даже заплакать, не знаю. Только я поднялся к Татьяне Павловне. Я был у ней доселе всего лишь один раз, в начале моего приезда из Москвы, по какому-то поручению от матери, и помню, зайдя и передав порученное, ушел через минуту, даже и не присев, а она и не попросила. Я позвонил, и мне тотчас отворила кухарка и молча впустила меня в комнаты. Именно нужны все эти подробности, чтобы можно было понять, каким образом могло произойти такое сумасшедшее приключение, имевшее такое огромное влияние на все последующее. И, во-первых, о кухарке. Это была злобная и курносая чухонка, и, кажется, ненавидевшая свою хозяйку Татьяну Павловну. А та, напротив, расстаться с ней не могла по какому-то пристрастию, вроде как у старых дев к старым мокроносым моськам или вечно спящим кошкам. Чухонка или злилась и грубила, или, поссорившись, молчала по неделям, тем наказывая барыню. Должно быть, я попал в такой молчаливый день, потому что она даже на вопрос мой, дома ли барыня, который я положительно помню, что задал ей, не ответила и молча прошла в свою кухню. Я после этого, естественно, уверенный, что барыня дома, прошел в комнату и, не найдя никого, стал ждать, полагая, что Татьяна Павловна сейчас выйдет из спальни, иначе зачем бы впустила меня кухарка? Я не садился и ждал 2-3 минуты. Почти уже смеркалось, и темная квартирка Татьяны Павловны казалась еще неприветливее от бесконечного, везде развешанного ситца. Два слова про эту скверную квартиренку, чтобы понять местность, на которой произошло дело. Татьяна Павловна по характеру своему упрямому и повелительному и вследствие старых помещичьих пристрастий не могла бы ужиться в меблированной комнате от жильцов и нанимала эту пародию на квартиру, чтобы только быть особняком и сама себе госпожой. Эти две комнаты были точь-в-точь две канареечные клетки, одна к другой приставленные, одна другой меньше, в третьем этаже и окнами на двор. Входя в квартиру, вы прямо вступали в узенький коридорчик аршинов 1,5 шириной, налево выше означенные две канареечные клетки, а прямо по коридорчику в глубине вход в крошечную кухню. 1,5 кубических сажений, необходимого для человека на 12 часов воздуху, Может быть, в этих комнатках и было, но вряд ли больше. Были они до безобразия низкие, но, что глупее всего, окна, дверь, мебель, все-все было обвешано или убрано ситцем, прекрасным французским ситцем, и отделано фистончиками. Но от этого комната казалась еще вдвое темнее и походила на внутренность дорожной кареты. В той комнатке, где я ждал, еще можно было повернуться, хотя все было загромождено мебелью, и, кстати, мебелью весьма недурною. Тут были разные столики с наборной работой, с бронзовой отделкой, ящики, изящный и даже богатый туалет. Но следующая комнатка, откуда я ждал ее выхода, спальня, густо отделенная от этой комнаты занавесью, состояла, как оказалось, после буквально из одной кровати. Все эти подробности необходимы, чтобы понять ту глупость, которую я сделал. И так я ждал и не сомневался, как раздался звонок. Я слышал, как неторопливыми шагами прошла по коридорчику кухарка и молча, точь-в-точь, как и давеча меня, впустила вошедших. Это были две дамы, и обе громко говорили. Но каково же было мое изумление, когда я по голосу узнал в одной Татьяну Павловну, а в другой именно ту женщину, которую всего менее приготовлен был теперь встретить, да еще при такой обстановке. Ошибаться я не мог. Я слышал этот звучный, сильный металлический голос вчера, правда, всего 3 минуты, но он остался в моей душе. Да, это была вчерашняя женщина. Что мне было делать? Я вовсе не читателю задаю этот вопрос, я только представляю себе эту тогдашнюю минуту и совершенно не в силах даже и теперь объяснить, каким образом случилось, что я вдруг бросился за занавеску и очутился в спальне Татьяны Павловны. Короче, я спрятался. И едва успел вскочить, как они вошли. Почему я не пошел к ним навстречу, а спрятался? Не знаю. Все случилось нечаянно, в высшей степени безотчетно. Вскочив в спальню и наткнувшись на кровать, я тотчас заметил, что есть дверь из спальни в кухню. Стало быть, был исход из беды, и можно было убежать совсем, но, о ужас, дверь была заперта на замок, а в щелке ключа не было. В отчаянии я опустился на кровать. Мне ясно представилось, что, стало быть, я теперь буду подслушивать. А уже по первым фразам, по первым звукам разговора я догадался, что разговор их секретный и щекотливый. О, конечно, честный и благородный человек должен был встать, даже и теперь выйти и громко сказать «Я здесь, подождите!» и, несмотря на смешное положение свое, пройти мимо. Но я не встал и не вышел, не посмел, подлейшим образом струсил. «Милая моя вы, Екатерина Николаевна, глубоко вы меня огорчаете», — умоляла Татьяна Павловна. «Успокойтесь вы раз навсегда, не к вашему это даже характеру. Везде, где вы, там и радость, и вдруг теперь душ в меня-то вы, я думаю, продолжаете верить. Ведь знаете, как я вам предана. Ведь уж не меньше, как и Андрею Петровичу, которому опять-таки вечной преданности моей не скрываю». Ну так поверьте же мне, честью клянусь вам, нет этого документа в руках у него. А может быть и совсем ни у кого нет. Да и не способен он на такие пронырства, грех вам и подозревать. Сами вы оба только сочинили себе эту вражду. Документ есть, а он способен на все. И что ж, вхожу вчера, и первая встреча — «Ce petit espion». Этот маленький шпион французский. Которого он князю навязал. Эх, ce petit espion. Во-первых, вовсе и не espion, потому что это я его настояла к князю поместить, а то он в Москве помешался бы или помер с голоду. Вот как его аттестовали оттуда. И главное, это грубый мальчишка, даже совсем дурачок. Где ему быть шпионом? Да, какой-то дурачок, что, впрочем, не мешает ему стать мерзавцем. Я только была в досаде, а то бы умерла вчера со смеху. Побледнел, подбежал, расшаркивается, по-французски заговорил. А в Москве Марья Ивановна меня о нем как о гении уверяла, что несчастное письмо это цело и где-то находится в самом опасном месте. Это я, главное, по лицу этой Марьи Ивановны заключила. Красавица вы моя! Да ведь вы сами же говорите, что у ней нет ничего. То-то и есть, что есть. Она только лжет, и какая-то, я вам скажу, искусница. Еще до Москвы у меня все еще оставалась надежда, что не осталось никаких бумаг. Но тут, ах, милая, напротив, это, говорят, доброе и рассудительное существо. Ее покойник выше всех своих племянниц ценил. Правда, я ее не так знаю, но вы бы ее обольстили, моя красавица. Ведь победить вам ничего не стоит. Ведь я же старуха, вот влюблена же в вас, и сейчас вас целовать примусь. Ну, что бы стоило вам ее обольстить? Обольщала Татьяна Павловна, пробовала. В восторг даже ее привела. Да хитра уж и она очень. Нет, тут целый характер, и особый, московский. И представьте, посоветовала мне обратиться к одному здешнему, Крафту, бывшему помощнику Андронникова, авось, дескать, он что знает. А о Крафте этом я уже имею понятие и даже мельком помню его. Но как сказала она мне про этого Крафта, тут только я и уверилась, что ей не просто неизвестно, а что она лжет и все знает. Да почему же, почему же? А ведь, пожалуй, что и можно бы у него справиться. Этот немец Крафт не болтун, и я помню, причестный. Право расспросить бы его, только его, кажется, теперь в Петербурге нет. О, вернулся еще вчера, я сейчас у него была. Я именно и пришла к вам в такой тревоге, у меня руки-ноги дрожат. Я хотела вас попросить, ангел мой Татьяна Павловна, так как вы всех знаете, нельзя ли узнать хоть в бумагах его, потому что непременно теперь от него остались бумаги, так кому же они теперь от него пойдут? Пожалуй, опять в чьи-нибудь опасные руки попадут. Я вашего совета прибежала спросить. Да про какие вы это бумаги? Не понимала Татьяна Павловна. Да ведь вы же говорите, что сейчас сами были у Крафта. Была, сейчас была. Да он застрелился. Вчера еще вечером. Я вскочил с кровати. Я мог высидеть, когда меня называли шпионом и идиотом. И чем дальше они уходили в своем разговоре, тем менее мне казалось возможным появиться. Это было бы невообразимо. Я решил в душе высидеть, замирая, пока Татьяна Павловна выпроводит гостью, если, на мое счастье, сама не войдет раньше зачем-нибудь в спальню, а потом, как уйдет Ахмакова. Пусть тогда мы хоть подеремся с Татьяной Павловной. Но вдруг теперь, когда я, услышав о Крафте, вскочил с кровати, меня всего обхватило как судорогой. Не думая ни о чем, не рассуждая и не воображая, я шагнул, поднял портьеру и очутился перед ними обеими. Еще было достаточно светло для того, чтобы меня разглядеть, бледного и дрожащего. Обе вскрикнули. Да как и не вскрикнуть? «Крафт», — пробормотал я, обращаясь к Ахмаковой, — «застрелился? Вчера? На закате солнца?» «Где ты был? Откуда ты?» — взвизгнула Татьяна Павловна и буквально вцепилась мне в плечо. «Ты шпионил? Ты подслушивал?» «Что я вам сейчас говорила?» — встала с дивана Катерина Николаевна, указывая ей на меня. «Я вышел из себя. Ложь, вздор!» — прервал я ее неистово. — Вы сейчас называли меня шпионом, о боже! Стоит ли не только шпионить, но даже и жить на свете подле таких, как вы? Великодушный человек кончает самоубийством. Крафт застрелился из-за идеи, из-за Гекубы. Впрочем, где вам знать про Гекубу? А тут живи между ваших интриг, валандайся около вашей лжи, обманов, подкопов, довольно. — Дайте ему в щеку! Дайте ему в щеку! — прокричала Татьяна Павловна, а так как Катерина Николаевна хоть и смотрела на меня, я помню все до черточки, не сводя глаз, но не двигалась с места, то Татьяна Павловна еще мгновение и, наверное, бы сама исполнила свой совет, так что я невольно поднял руку, чтобы защитить лицо. Вот из-за этого-то движения ей и показалось, что я сам замахиваюсь. «Ну, ударь, докажи, что хам отроду! Ты сильнее женщин, чего уж церемониться!» «Довольно клеветы! Довольно!» — закричал я. «Никогда я не поднимал руки на женщину! Бесстыдница вы, Татьяна Павловна! Вы всегда меня презирали! О, с людьми надо обращаться, не уважая их! Вы смеетесь, Катерина Николаевна, вероятно, над моей фигурой! Да, Бог не дал мне фигуры, как у ваших адъютантов! И однако же я чувствую себя не униженным перед вами, а, напротив, возвышенным! Ну, все равно!» Как бы не выразиться, но только я не виноват. Я попал сюда нечаянно, Татьяна Павловна. Виновата одна ваша чухонка, или лучше сказать, ваше к ней пристрастие. Зачем она мне на мой вопрос не ответила и прямо меня сюда привела? А потом, согласитесь сами, выскочить из спальни женщины мне уже показалось до того монструозным, что я решился скорее молча выносить ваши плевки, но не показываться. Вы опять смеетесь, Катерина Николаевна. Пошел вон, иди вон, прокричал Татьяна Павловна, почти толкая меня. Не считайте ни во что его вранье, Катерина Николаевна. Я вам сказала, что оттуда его за помешанного аттестовали. За помешанного? Оттуда? Кто бы это такой и откуда? Все равно довольно, Катерина Николаевна, клянусь вам всем, что есть святого. Разговор этот и все, что я слышал, останется между нами. Чем я виноват, что узнал ваши секреты? Тем более, что я кончаю мои занятия с вашим отцом завтра же, так что насчет документа, который вы разыскиваете, можете быть спокойны. Что это? Про какой документ говорите вы, смутилась Катерина Николаевна, и даже того, что побледнела, или, может быть, так мне показалось. Я понял, что слишком уже много сказал. Я быстро вышел. Они молча проводили меня глазами, и в высшей степени удивление было в их взгляде. Одним словом, я задал загадку.